Глава 22. Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как хочет она. Жена называет это компромиссом. Марк Твен. Услышав, кто именно виновен в смерти моего человека, я растерялся. Но сильно удивиться не успел, потому что Сильнов шагнул к Васильеву и ударил его кулаком в ухо. «Имя говори, паскуда!» – прорычал дядя Саша. Но пленник лишь расхохотался каким-то совсем безумным, каркающим смехом. Так и не дождавшись ответа, Сильнов повернулся ко мне и пояснил. «Это не Данислав Соболь, а Александр. Тот дурной племянник, — вспомнил я, — он самый, и именно он сговорился с Лоскутовым и Васильевым. Зачем ему это?» «Расскажешь?» — снова повернулся к Васильеву Сильнов. «Да пошел ты!» — пленник выплюнул ему под ноги кровавый сгусток. «Тогда я сам. Дело в том, Маркус, что виноват в этом ты сам. Точнее, твои слова про княгиню. Вот младший Соболь и обиделся. И решил таким образом отомстить. А так как он в курсе многих дел своего дяди, то сразу же нашел нужных людей. Но ты спутал ему все карты тем, что сдал Кусаинова княгине. Иначе в данный момент мы бы не Васильева допрашивали, а участвовали в родовой войне. Но он все равно решил убить Бейлиня, удивился я. «Уж сильно обидчивым оказался, тварь», — недовольно пробурчал Скворцов. «Ну и рассчитывает на защиту своего рода». «А как он вообще смог справиться с богатырем? Он настолько силен?» «Родовое умение соболей — тень», — вздохнув, пояснил дядя Саша. Пока Васильев отвлекал Бейлиня, Александр Соболь просто появился у него за спиной и ударил артефактным клинком. Богатырь не ожидал удара в спину. Точнее, он в принципе не ожидал удара. «Бред!» — растерянно покачал я головой. «Бейлинь разве не знал, что Васильев больше не возглавляет разведку рода? Как он ему вообще доверился?» После этих моих слов все присутствующие виновато отвели глаза. «Не знал!» — выдавил из себя Кустов. «Бейлинь тогда опоздал. А мы все как-то забыли ему об этом сказать. Вот Васильев и воспользовался его незнанием». «А тебе-то зачем это было нужно?» Немного помолчав, подошел я к пленнику и посмотрел ему в глаза. «Так сильно обиделся?» «Это ты возгордился!» Зло прошипел в ответ Васильев. «Решил, что можешь играть судьбами людей по своему усмотрению? Вот и получай! И с Соболем ты все равно ничего не сделаешь. Кишка тонка!» «Угу», — хмыкнул Сильнов. «А про 5000 золотом, что ты получил от младшего Соболя, предлагаешь забыть?» «Из-за денег все, Маркус, как и всегда». «Из-за денег», — пробормотал я, разглядывая Васильева. «Стоило оно того?» «Да пошел ты!» Снова сплюнул он и попытался отвернуться, но так как закреплен был крепко, то ничего не вышло. «Меня больше интересует, где младший Соболь взял такие деньжищи?» — задумчиво произнес вредный дед Скворцов. 5000 этому вот, 1000 Лоскутову. Род Соболей, конечно, богат, но не настолько, чтобы племянник главы мог раскидываться такими суммами. Хочешь сказать, что замешан кто-то еще? Сразу же уловил я его мысль. А эти все вместе с Соболем лишь тупые исполнители? Очень на то похоже. А предатель что говорит? Кивнул я на Васильева. Не знает он ничего про это, господин, ответил мне мастер Шань. И чуть замявшись спросил. Мы ведь этого так не оставим? Не простим смерть Бейлиня только из-за того, что убийца Соболь? Сразу отвечать я не стал. Сначала поочередно посмотрел на своих детей боярских, но они вместо ответа отводили глаза. Все прекрасно понимали, что конфликт с Соболями – это практически наверняка конфликт с княгиней. А наш род для такого противостояния слишком слаб. Но и оставить все как есть нельзя. Если простить кому бы то ни было убийство своего человека, то род Северских просто перестанет существовать. Не сразу. Постепенно. В любом случае, решение принимать мне. И вся ответственность за него тоже ляжет именно на мои плечи. Вы ведь понимаете, что в этом случае не получится поступить так же, как с Лоскутовым? Спросил я, обращаясь сразу ко всем. «Да уж не дураки», — проворчал Скворцов. «Но и ничего не делать нельзя». «Мы ждем твоего приказа, господин», — поклонился мастер Шань. От немедленного ответа меня спас Юшенг. Он весь в мыле, что та лошадь, влетел к нам в сарай, нашел меня глазами и произнес: «Господин, я нашел убийцу». «Джан его выследил?» «Да», — растерянно ответил Юшенг. «Видимо, не ожидал, что я знаю про сына Бэйлиня». «Мы уже и так выяснили, кто убийца». Я кивнул на пленника. «Теперь думаем, что делать». «Нет, господин», — покачал головой Юшенг. «Я знаю, где он сейчас, в данный момент, и с ним всего 5 воинов». «Где?» — тут же оживился дядя Саша. «Трактир «Понедельник». Пьют и едят. И судя по тому, сколько всего они заказали, сидеть будут долго». «Боярин?» — каким-то слишком официальным тоном обратился ко мне Сильнов. «Я вызову его на поединок», — решительно кивнул я. «Только в этом случае его воины должны быть живыми, чтобы послужить ведоками». «Скрутим, это не проблема», — проворчал Скворцов. «Только тогда придется соблюдать все условия поединка, а Соболенок обязательно затребует бой без ограничений». «И тогда у тебя, Маркус, практически не будет шансов», — добавил Сильнов. «Сложно биться с тем, кто может внезапно возникнуть за твоей спиной и нанести удар. Соболи не зря все боятся». «Бой без ограничений», — хмыкнул я. «Так будет даже лучше. Только сначала надо заехать домой. Воинов не распускали?» «Ждут в готовности», — ответил боярский сын Кустов. «Маркус, ты меня не слышал?» — вкрадчиво спросил дядя Саша. «У тебя нет шансов против Соболя. Про это знают все в княжестве. Даже я вряд ли выйду победителем из поединка с ним». «Ты прямо каких-то монстров описываешь», — немного наигранно рассмеялся я. «Если Соболи настолько сильны, то почему до сих пор не захватили себе в личное пользование какое-нибудь княжество?» «Они не сильны», — вздохнул дядя Саша. «Они коварны, а их дар бесчестен». «А что тогда ты предлагаешь делать? Есть какие-нибудь другие варианты?» «Его могу вызвать я», — подал голос Лао Хэ. Богатырь был мрачен и зол. Видимо, одна сожженная усадьба никак не повлияла на его настроение. «Тогда он точно откажется». «А почему ты думаешь, что он согласится на поединок с тобой, боярин?» — неожиданно спросил Невзгодов, который также предпочитал сегодня помалкивать. Неожиданно для всех хрипло рассмеялся Васильев. «Уж с ним-то согласиться. Соболь нашего приемыша ненавидит всем сердцем. И если бы не прямой приказ Данислава, то давно бы сам бросил вызов». «Вот только ты этого не увидишь», — парировал Сильнов. Я обратился ко мне. «Что с ним делать будем, Марк?» «Тут решайте сами», — покачал я головой. «Все же он был вашим соратником долгие годы. Но если бы решал я, то в расход». «В расход!» — тут же повторил Скворцов. «К темным богам такого соратника!» «В расход!» — произнес Кустов. Остальные же просто кивнули, даже дядя Саша. Хотя было видно, что этот кивок дался ему нелегко. «Тогда заканчивайте тут и подъезжайте с воинами к моему дому», — приказал я. «Юшенг, поехали». Трактир «Понедельник» располагался на широкой улице почти в центре города. До княжеского Кремля было рукой подать. И это обстоятельство напрягало. Если наши разборки затянутся, то тут, помимо старшего Соболя, появится вся городская стража и личная гвардия княгини, что несет службу в данный момент. Поэтому первоначальный вариант – окружить трактир и дождаться Соболенка с его людьми – сразу же был отвергнут. Точнее, улицу перед трактиром мои люди заблокировали, даже к заднему входу послал десяток. Внутрь никого нового не пускали. Но вот как выманить Соболя из трактира, никому в голову пока не приходило. «Может его поджечь?» — мрачно спросил Лао Хэ. «Тебе лишь бы жечь!» — проворчал Скворцов. «Там же и невинные люди есть. Княгиня не простит». «Она нам теперь вообще ничего не простит», — парировал Кустов. «Если, конечно, угробим ее родича». «Угробим. Никуда он не денется», — кровожадно заявил Невзгодов. «Что-то вы, старики, излишне развоевались», — недовольно хмыкнул Сильнов. «И забыли, что гробить его не вы будете, а наш боярин». «Слушай, дядь Саш», — обратился я к нему, стараясь не упустить пришедшую в голову мысль. «А этот Соболенок действительно вспыльчив? Не то слово. Его даже из гимназии исключили, несмотря на то, что княжий родич. Каждый день дрался. Нескольких пареньков вообще покалечил серьезно. Один боярский род даже его убийство как-то затеял. Но не вышло ничего. Старший Соболь вовремя вмешался. «Тогда пойду выманю его на улицу», — вздохнул я. «Готовьтесь хватать его людей. И не забудьте, просто обезвреживать». «Ты чего задумал, Маркус?» — нахмурился дядя Саша. «Увидишь», — отмахнулся я и быстрым шагом направился ко входу в трактир. Сильнов дернулся было за мной, но был перехвачен Юшенгом. Что было дальше, я не увидел, так как зашел внутрь. Трактир под названием «Понедельник» на деле оказался скорее рестораном. Дорого-богато начиналось еще в вестибюле. И чем дальше я продвигался к обеденному залу, тем все больше показной роскоши замечал. В самом зале и вовсе было море хрусталя и темного дерева. Также повсюду, где только можно, имелось позолота, а серебряные приборы на белоснежных скатертях завершали картину. Стоило мне войти, как навстречу бросился управляющий трактиром. Возрастной дядька, одетый в дорогую форменную одежду, судя по бледному, обильно потеющему лицу, определенно знал, что в данный момент творилось на улице, но обратился он ко мне предельно вежливо. «Вы хотите отужинать, боярин?» «Не, я к друзьям», — хмыкнул я, указав рукой на компанию из 6 человек, что расположились практически в самом центре большого зала. Весь их стол был заставлен едой и выпивкой, а во главе стола находилось, видимо, главное блюдо — зажаренный целиком поросенок с румяной корочкой, обложенный овощами. «Они вас ждут?» «Уж не сомневайся». Вальяжной походкой никуда не спешащего человека я дошел до нужного стола и остановился. Управляющий, что начал потеть еще сильнее, как привязанный, проследовал за мной. Но самое смешное, что люди, которые сейчас ели, пили и веселились, не обратили на нас никакого внимания. Похоже, так на них подействовала форма моего сопровождающего. Ходит тут работник трактира, и с ним, он всегда ходит. Соболь-младший сидел на другом от меня конце стола. В одной руке у него была жареная куриная нога, в другой большой хрустальный бокал с вином. Пьяным он не выглядел, а вот довольным жизнью вполне. Но это мы сейчас поправим. «Здорово, ушлепки!» — громко поздоровался я. И только сейчас меня заметили. Сидящие за столом молодые люди, а старше 20 тут явно никого не было, недоуменно посмотрели на меня и начали переглядываться. Но давать им время на то, чтобы что-то осмыслить, я не собирался. «Жрете, смотрю. Вкусно, наверное. Но вот самой главной приправы у вас и нет. Но не расстраивайтесь, я ее с собой принес». Выждав короткую паузу и дождавшись, когда их взгляды стали заинтересованными, я смачно харкнул прямо на поросенка. И тут же влепил мощнейший хук ближайшему ко мне парню. Удар вышел на славу и своей силой удивил даже меня. А не ожидавшего такой подставы человека просто выбило с его места и бросило на соседа. В итоге оба оказались на полу, а остальные их друзья проследили за нами, ничего не понимающими взглядами. Дожидаться, что они будут делать дальше, я не стал. Резко развернулся, чуть не сбив при этом управляющего с ног, и быстрым шагом направился к выходу. «Ждем», — коротко бросил я своим людям, выйдя на улицу. Впрочем, ждать пришлось недолго. Буквально секунд через 30 недовольная моей выходкой компашка стала выбегать на улицу, где сразу же попадали в руки моих воинов. Их просто сбивали с ног и вязали, быстро, ловко и профессионально. Было видно, что подобного опыта у моих воинов предостаточно. Соболенок выбежал пятым, но его вязать никто не стал. Окружили, зажали со всех сторон щитами и дотолкали до центра импровизированной арены. А после редко отступили, оставив ничего не понимающего Александра Соболя стоять в гордом одиночестве в окружении нескольких десятков чужих бойцов. Кстати, шестой их товарищ так и не выбежал. Должно быть, мой удар отправил его в нокаут. «А где последний?» — спросил стоявший за моей спиной Сильнов. «Он не в состоянии», — коротко бросил я, не сводя взгляда с Соболя. «Вот молодежь пошла», — проворчал Скворцов. «Ни стыда, ни совести». «Что тут происходит?» — Озираясь по сторонам и всюду натыкаясь взглядом на угрюмых воинов, закричал Соболенок. Даже вход в трактир уже перекрыли, так что отступать ему было некуда. Правда, испуганным он тоже не выглядел. Озадаченным – да, но страха не было. Либо не осознавал, что влип, либо, что более вероятно, чувствовал себя защищенным. Все же родич княгини и племянник ее самого доверенного человека. «Вы хоть понимаете, что с вами будет?» — продолжал сотрясать он воздух. «Или вы не знаете, кто я такой?» «Знаем, знаем, не ори», — шагнул я вперед, также оказавшись в кругу. «Подожди, ты же Северский!» — узнал он меня. «Странно, что только сейчас. Я думал, что еще в трактире опознает». «Северский», — подтвердил я. «Боярин, человека, которого ты убил прошлой ночью». «Что ты несешь, боярин?» — презрительно скривился Соболенок. «Зачем мне кого-то убивать?» «Мы допросили Васильева, так что можешь не отпираться». «Вот даже как», — хмыкнул он. «И что, убьете теперь меня? И как долго после этого просуществует твой род, Северский?» Самое поганое, что его слова были правдой. Даже если я сейчас убью его на поединке, то проблем будет выше крыши. Княгиня в любом случае выберет сторону родичей, а не новоиспеченного боярина. «У тебя есть два варианта, Соболь», — проигнорировав его слова, произнес я. «Ты можешь и дальше тут строить из себя небожителя и грозить нам страшными карами, но тогда мы тебя просто прикончим, так же, как ты убил моего богатыря. И второй. Я бросаю тебе вызов на поединок, и ты его принимаешь». «Поединок?» — удивился он, а затем рассмеялся. «Ты же сам только что сказал, что я убил богатыря, и теперь бросаешь мне вызов? Ты безумен, боярин?» «Так какой вариант выбираешь?» «Я выбираю поединок», — криво усмехнувшись, ответил Соболь. «Но так как вызов бросили именно мне, то и условия тоже мои». «Это приемлемо», — кивнул я, внутренне ликуя. А вот стоящий рядом дядя Саша заскрипел зубами. То ли от злости, то ли от отчаяния. «И какие твои условия?» «Здесь и сейчас, без ограничений, можно все». «Принимается», — снова кивнул я, делаю еще пару шагов вперед и махнув рукой в сторону его скрученных соратников. «Твои люди тому свидетели». «Ты дурак, Северский!» — рассмеялся мой противник. «Прежде чем кого-то вызывать, стоило сначала узнать, с кем связываешься». С этими словами он потянул из ножен, висевший на поясе меч. Кинжал, что располагался на ремне с другой стороны, трогать не стал. Видимо, решил, что и так справится, что вполне реально, учитывая его родовую способность. Я же тянуться к своему оружию не стал. Опустил руку в карман и перевернул лежащие там песочные часы, за которыми заехал домой по пути сюда. Те самые часы, которые устраивают шторм маны, и они сработали. Сила вокруг меня забурлила, делая невозможным ее использование. И практически сразу я в этом убедился. Соболенок, сделав шаг вперед по направлению ко мне, замер и потемнел. Хотя потемнел немного не то слово. Он словно выцвел. Исчезли все краски, как будто смотришь на негатив пленки. Но длилось это недолго. Пара секунд, и Соболь снова стал цветным и очень-очень растерянным. «Что происходит?» — никому не обращаясь, спросил он. Затем перевел взгляд на меня и выкрикнул: «Что ты сделал, тварь?» Отвечать я не собирался, вместо этого пошел вперед, так и не обнажив оружие. В данный момент оно мне не нужно. С четвертым рангом и под ускорением, которое я наложил на себя заранее, вряд ли этот пацан сможет мне что-то противопоставить. Все же он всего лишь стихийник, лишившийся своего основного преимущества. Меч, которым он довольно ловко попытался меня проткнуть, я пропустил рядом с собой и точным ударом в запястье выбил, а дальше началось избиение. Первым делом я сломал ему правую руку, затем несколькими лоу-киками отсушил бедро левой ноги. После такого Соболь-младший практически не мог сопротивляться. Еще целую левую руку я попросту отбрасывал каждый раз, когда он пытался ею в меня вцепиться или ударить. Зато сам я, схватив его за воротник, стал методично разбивать ему лицо. Бил в четверть силы, чтобы не вырубить раньше времени, но и этого хватало. Через минуту уже вряд ли кто-либо смог бы его узнать. Вместо лица было сплошное кровавое месиво, со свернутым на бок носом. Еще секунд через 30 я отпустил воротник, и соболенок упал. Не делая попытки встать, он попытался отползти подальше. «Прекратить!» — раздался грозный выкрик откуда-то из-за оцепления, а в следующее мгновение едва заметная тень просочилась сквозь ряды моих воинов. Не знаю, что планировал сделать Соболь-старший, но попав в зону действия артефакта, его родовое умение отключилось, и он вывалился из тени. «Какого темного бога, Маркус?» Ничем не выказав своего удивления, заорал он. «Ты что творишь?» «Мне кажется, ты знаешь, боярин», — пожал я плечами. «Ведь ты узнал орудие убийства, верно? А также догадался, кто мог его использовать. И попытался свалить вину на неких абстрактных врагов рода Деминых. Я старался говорить спокойно, но внутренне ликовал. Ведь если бы Соболь-старший не появился, то мне пришлось бы убить его племянника. И к чему бы это привело, неизвестно. Скорее всего, к родовой войне, в которой нам не победить. А так я с легкостью избил и унизил соболенка на глазах у всех. Показал, что на самом деле он слабак, недостойный называться бояричем. А то, что не убил, ну вот, не успел. В итоге и волки сыты, и овцы целы. Сомневаюсь, что среди моих людей есть полные неадекваты, готовые пожертвовать собственным родом ради мести. Внезапно послышался топот множества ног. А спустя несколько десятков секунд с соседней улицы стали выбегать воины с гербами соболей на одежде. Десятка три. В полной броне и при оружии. К тому же они, не добегая до нас, построились и двинулись дальше практически идеальной шеренгой. «Строй!» — тут же скомандовал Сильнов. И теперь уже мои воины зашевелились. Несколько мгновений, и на улице друг напротив друга стоят два готовых к бою боевых подразделения. Лишь мои дети боярские остались за моей спиной вне строя, но и у них глаза горели решимостью. «Отставить!» — громко приказал Данислав Игоревич, подняв вверх руку. А когда строй его воинов прекратил продвижение, подошел ко мне вплотную и тихо произнес. «Судя по твоему спокойствию, Маркус, ты не собирался убивать Александра. Я надеялся, что ты появишься, боярин. Так же тихо, чтобы не слышали даже мои люди», — ответил я. «Война родов не нужна ни тебе, ни мне, а твоего племянника я уже проучил. Заплатите виру семье убитого. Ну и отправишь его куда-нибудь подальше от княжества, чтобы не провоцировать моих людей». «Я хотел сделать его своим наследником», — вздохнул Соболь, но спорить не стал. Он так же, как и я, понимал, что это самый лучший выход из ситуации. «А я просто устал от всего этого. До смерти надоели вечные разборки. В самом начале, когда только появился в этом мире, каждый второй только и делал, что рассказывал мне о чести. Создавалось впечатление, что князья да бояре – самые добрые и справедливые в мире люди. На деле же, когда сам стал боярином, убедился, что все это лишь красивые слова. А все эти князья и бояре живут без чести, преследуют лишь свои интересы и плевать хотели на всех остальных. И практически каждый день кто-то пытается навредить мне и моему роду. Как будем все это заканчивать?» Видя, что Соболь-старший о чем-то задумался, спросил я. «Сейчас сабля с гвардии примчится и закончит», — пояснил Данислав. «Нам о твоем войске доложили еще на подходе к этому трактиру. Не город, а большая деревня», — хмыкнул я. «И не...» — начал было говорить Соболь, но вдруг замолчал, расширившимися глазами глядя куда-то правее меня. И лишь благодаря этому я смог чисто рефлекторно отшатнуться и пропустить мимо кинжал, который шел точно мне в горло, и дальше тоже действовал на рефлексах. Взмах правой рукой, и ребро ладони бьет в сгиб локтя с внутренней стороны атаковавшего меня человека. И толчок, открытый левой ладонью в кулак, сжимающий кинжал. И лишь только проделав все это, я понял, что напал на меня соболенок, в груди которого теперь торчит его же собственный кинжал. Он удивленным взглядом посмотрел на меня, затем на своего дядю и медленно опустился на землю, где и замер, глядя застывшим взглядом в ночное небо. Несколько секунд мы молча смотрели на него, а затем Соболь атаковал. Я даже не успел заметить, когда меч оказался у него в руках. Просто раз, и его острие уже несется в направлении моей головы, которую я успел чуть отклонить лишь чудом, и тут же обнажил свое оружие. Несмотря на то, что Соболь-старший тоже был стихийником, работал мечом он на очень приличной скорости и делал это виртуозно. Если бы не мой четвертый ранг и наложенное ускорение, то я был бы убит еще самой первой атакой. А так лишь за счет скорости умудрялся парировать его удары. Где-то рядом фоном прозвучала команда к бою. Но отвлекаться было некогда. Я раз за разом отбивал удары Соболя, прикидывая, как бы самому перейти в наступление, но пока не находил вариантов. Изменилось все в один момент. В пространстве между нами внезапно оказалась конская туша, а затем еще одна и еще, заставляя разойтись все дальше. И лишь затем раздался чей-то громкий и властный выкрик. «Именем княгини остановитесь!» Шумно вздохнув, я сделал пару шагов назад и осмотрелся. Конные воины с гербами князей Ульчинских были повсюду. И было их очень много, сотни полторы-две. Они окружили и моих людей, и людей Соболя, но не атаковали, а лишь отгоняли их друг от друга. «Какого демона?» — проревел Соболь, которого также намертво заблокировали. «Не смейте мне мешать!» «Охолони, боярин!» — ответил ему все тот же властный голос. «Жди княгиню!» Но ждать долго не пришлось. Соблеслава появилась буквально через 10 секунд. В удобном брючном костюме, со шпагой на поясе и верхом на коне, она смотрелась очень величественно. И, несмотря на недовольное выражение на лице, была как никогда красива. Покрутила головой, рассматривая творившийся вокруг бардак, задержала взгляд на мертвом соболенке, еще сильнее нахмурилась и громко произнесла: «Я не допущу бойни на моей земле. Воины, расходитесь по домам. Второго предупреждения не будет. Маркус», — ее взгляд замер на мне, — «ты поедешь со мной, дайте ему коня». «Сабля!» — раненым зверем взвыл Данислав. «Боярин, а это уже Сильнов. Он стоял метрах в пяти от меня, с обнаженным мечом в руках и активированной ледяной кольчугой. Ближе не подходил из-за действия моего артефакта». «Хватит, дядя, достаточно, на сегодня все закончилось». «Все нормально, дядь Саш», — слабо улыбнулся я Сильнову и запрыгнул на коня, которого уступил мне один из воинов. «Если Соблеслава хочет остановить побоище, то не буду ей препятствовать». «Поехали, боярин Северский», — скривившись как от зубной боли, обратилась ко мне княгиня. «Нам есть о чем поговорить». В сопровождении десятка воинов мы оставили трактир «Понедельник» позади и направились, если не ошибаюсь, к выезду из города. Почему не в Кремль, я не задумывался. В голове было пусто до звона. Слишком уж насыщенным выдался сегодняшний день. Так он еще и не закончился. Ехали мы долго, около часа, и в абсолютной тишине. Соблеслава вырвалась чуть вперед, всем своим видом показывая, как она зла. И лишь увидев перед собой высокую стену и ворота, она чуть придержала коня, а вперед вырвался один из ее гвардейцев. А я только сейчас понял, куда именно мы приехали. Воинская часть, точнее, место расположения Ульчинского легиона. Оказавшись за воротами, которые очень оперативно перед нами распахнули стражники, Сабля скосила на меня взгляд и скомандовала: «Следуй за мной». А спустя пару минут мы оказались перед небольшим, но добротным домиком, на крыльце которого уже ждал его хозяин. Высокий и мощный пожилой воин с властным взглядом. «Здраво будь, Соблеслава Мечиславовна», — поприветствовал он княгиню. «Что привело тебя к нам в ночи?» «И тебе здравствовать, Игорь Ратиборович», — поздоровалась в ответ Сабля, спешившись. «А привели меня скудоумные бояре, которые умудряются создавать проблемы на ровном месте». «Этот юноша, я так понимаю, один из них?» — совсем недобрый взгляд воина уперся в меня. «Правильно понимаешь, темник», — хмыкнула Сабля, но тут же постражала лицом. «Вели ко мне десяток гонцов прислать и найди себе ночлег. Твой дом займем мы». «Ах да, легион в полную боевую готовность, никого не пускать, кроме гонцов. Выполнять». «Будет сделано», — вытянулся темник. Лицо его, правда, на мгновение приобрело недовольное выражение, и княгиня это тоже заметила. «Не кривись, боярин», — улыбнулась она. «Хоть вспомнишь, как службу нести». «У меня всегда все в порядке», — развел руками воин, больше не выказывая недовольства. «Ой, все», — отмахнулась от него сабля и пошла в дом, на ходу бросив: «Маркус, не отставай». Домик действительно был небольшой и состоял, по сути, из одной комнаты, хоть и большой. Из мебели тут были кровать, пара кресел и диванчик, письменный стол, шкаф с документами и огромный стол для совещаний. Чистенько, функционально, но никакого уюта. Стоило нам войти внутрь, оставив охрану за дверьми, как сабля растеряла всю свою величественность. Теперь передо мной стояла лишь уставшая девушка. «И что мы?» — начал я. Бац! Удар в челюсть был настолько неожиданным, что я вообще никак не успел среагировать, да к тому же еще и сильным. Я аж на ногах не удержался, присев задницей на пол. «Как же я на тебя зла, Маркус!» — рассерженно зашипела Соблеслава, потирая свой кулачок. «Ты даже не представляешь! Одни проблемы от тебя! Только и слышу, что Маркус, Маркус, Маркус! Словно больше вообще никого в нашем княжестве не существует, один только Маркус!» «Неожиданно!» — буркнул я, сидя на полу и потирая челюсть. «Неожиданно — это то, что у тебя до сих пор голова на плечах. Знал бы ты, скольких бояр, хотевших эту самую голову срубить, я завернула за последнее время. Одни проблемы от себя. Но и польза есть», — пожал я плечами. Затем подумал, поднялся с пола и пересел в одно из кресел. «Одного лишь Кусаинова возьми». «Кусаинов!» — снова злой кошкой зашипела княгиня. «Еще одна проблема на мою голову. След от него и Каганова тянется еще к 5 боярским родам и потянется дальше, когда этих выпотрошат. Кстати, мы твой пароход нашли». «Это здорово», — устало вздохнул я. «А зачем мы сейчас тут?» «Чтобы твои дурные боярские дети не взяли штурмом Кремль. И чтобы дядя не ныл, умоляя отдать ему тебя. Он к этому придурку Александру относился как к сыну». «Я смотрю, ты не очень любила братца», — хмыкнул я. «Любила?» — фыркнула сабля. «Не дай тебе, светлые боги, таких родичей. И скажу тебе по секрету, не убей его ты, это сделала бы я. Не лично, конечно. Несчастный случай устроила бы. Этот гад очень любил власть, просто наслаждался ею. И если бы он стал во главе рода Соболей после дяди Дани, то была бы беда. Но я тебе этого не говорила». «И что ты теперь будешь делать?» «Пытаться спасти положение. Так что посиди молча и не мешай, мне нужно поработать». Она подошла к письменному столу, порылась в его ящиках и извлекла несколько листов бумаги и пищи и принадлежности. А затем минут 20 что-то писала, скрепляя листы собственной печатью. Затем собрала все получившиеся свитки и передала кому-то за дверью. «Теперь можно и отдохнуть», — закрыв дверь, зевнула она, да так заразительно, что и я не удержался. «Ляжешь на диване, отдохни, завтра будет тяжелый день», — сказав это, она отошла к кровати и начала раздеваться. Весь сон с меня тут же как ветром сдуло. А когда на ней остались лишь невесомые трусики, я и сам не заметил, как оказался рядом. Проснувшись утром, я поводил руками по кровати и, никого не обнаружив, открыл глаза. Сабли рядом не было. Обнаружилась она за письменным столом. Уже одетая и свежая, словно и не было практически бессонной страстной ночи. «Доброе утро», — потянувшись, поздоровался я. «Не такое уж и доброе», — недовольно буркнула княгиня. «Что случилось?» — тут же напрягся я. «Как я и думала, твои боярские дети собрали войско. И скоро оно прибудет под эти стены». «Они что, совсем с ума сошли?» «Радоваться надо», — укоризненно посмотрела Соблеслава. «Если люди готовы идти на смерть ради своего боярина, значит, он чего-то достоит». «Сабля, среди моих людей есть богатырь», — воскликнул я, вскакивая с кровати и собирая свою одежду. «Мне надо срочно с ними поговорить». «Позже поговоришь», — холодно отмахнулась она, словно и не было прошедшей ночи. «А насчет богатыря не переживай, я это знаю. Поэтому моих богатырей тут 2. «Ты что, решила их всех перебить?» — совсем растерялся я. Ответить она не успела. Раздался громкий, нетерпеливый стук в дверь, и в комнату буквально вбежал темник легиона. «Они тут, княгиня!» — выпалил он. «Ну тут и что?» — пожала плечами сабля. «Мы же этого ждали!» «Там не только северские!» «В смысле?» Темник глубоко вдохнул, затем выдохнул и заговорил уже спокойно. «К легиону приближаются 500 воинов северских, 1000 деминых с обоими боярами в главе, а они, как ты знаешь, оба богатыри. Также 1000 воинов боярина Корнева и 60 индейцев во главе с Джоном Кискером. Кто он такой, объяснять, думаю, не надо». «Темные боги», — выругалась Соболеслава, оказавшись на ногах. «Я смотрю, расклад слегка поменялся, не удержался я от смешка. Придется все же договариваться». Ответить мне снова никто не успел. Дверь в комнату без стука распахнулась, и внутрь ввалился запыхавшийся воин с гербом Ульчинских на одежде. «Княгиня, войско!» «Я уже знаю», — смерила его презрительным взглядом Соболеслава. «Не то!» — как сумасшедший, — замотал головой воин. «Не северские! В получасе хода 2 полных легиона под штандартами князей Болховских возникли словно из ниоткуда, быстрым маршем движутся сюда, построены для атаки». Сабля поджала губы и побледнела. Затем бросила взгляд на темника и воина и приказала: «Оставьте нас». Дождавшись, когда оба подчиненных покинут помещение, посмотрела на меня. «Маркус, если ты сможешь направить свое войско против врагов княжества, то я заменю наказание на виру и временное изгнание». «А какое наказание?» — спросил я, растерявшись. «Нет, я понимал, что как-то ответить за смерть Соболя-младшего придется. Но после ее вчерашних слов думал, что это будет что-то несерьезное. А тут оказывается, что вира и временное изгнание лучше того, что она для меня придумала». «Это уже не важно», — покачала головой княгиня. «А сейчас передо мной стояла именно княгиня, слегка напуганная, но непреклонная. На виру я сразу не согласен. Решил не тянуть время я и начал торг. Раз она так, то и мне сам Бог велел». «Идет», — легко согласилась Соболеслава. «Лишь изгнание. 5 лет не появляться в княжестве». «Год», — парировал я. «А также выдашь мне аттестат и дашь слово, что присмотришь за моими людьми». «Слово дам, аттестат тоже, и 3 года, хоть отдохну от проблем». 1,5, и не днем больше». «Я согласна», — довольно улыбнулась сабля и протянула ладошку для рукопожатия.